Глава 9. Берлога. Зона. Новая локация берлога. День 3. Снаружи доносились голоса, но за стеной, казалось, никого не было. Трэш растопырил связанные в запястьях кисти рук, расшнуровал левый кроссовок, пальцами отогнул его язычок и подцепил осколок бритвенного лезвия. Через несколько минут усердных попыток перерезать шпагат, сделать это все же удалось. Сталкер размял затекшие руки, поднялся и тихо подкрался к дверному проему. Прислушался. С улицы все это время потрескивала штурмовая винтовка. «Жив, бродяга! Выполняет задание мое!» Трэш вернулся к телевизору, давно облюбованному им в качестве подходящего материала. С корнем вырвал шнур с вилкой, удобно намотал его концы на руки и снова метнулся к двери. Вниз вел лестничный пролет, охраны возле двери не было. Оно и понятно, чего сторожить мертвеца. Сталкер, все время обращая слух извне, медленно спускался по ступенькам, скрутив шнур и сцепив кисти рук. Снаружи раздалось небесное громыхание. Либо надвигалась гроза, либо силился начаться выброс. По внутренним ощущениям следопыт понял, что все-таки не обойдется одной лишь дождливой стихией. «Димыч, надо тебе сматывать удочки, иначе попадешь», — отправил мысленный посыл товарищу сталкер, спустившись вниз и замерев в коротком коридорчике. Рослый бандит, тот, что говорил по-украински, переминался с ноги на ногу, закусывая губу и тяжело вздыхая. Он всматривался в амбразуру законопаченного окна и сопереживал своим корешам, бегающим по территории базы и за ее пределами. «Що таке?» — успел промолвить уволень, когда на его шее оказалась черная петля провода. Трэш ловко извернулся, оказавшись спиной к спине с бандитом, наклонился и резко дернул захват. Верзила, схватившись за передавленное горло, выронил ствол волка чеченского автомата, но очередной рывок оторвал его от пола и убил. Тело бандита своим же весом ускорило быструю кончину, а хрустнувшие шейные позвонки только усугубили его положение. Сталкер бережно уложил труп вдоль батареи отопления, сноровисто обобрал его, выуживая из карманов боеприпасы, гранату и забирая оба ствола волка и обрез Джимми. «Хватит шиповником палить, пора вернуться к свинцу», — сам себе сказал Трэш, выуживая из патронташа последние патроны и вставляя их в дробовик. Сталкер взглянул в окно, затем на вход, и тут его осенило. «О как! А это даже интересно!» Он кинулся в тамбур, ограниченный двумя дверными рамами. Махом затворил тяжелую стальную дверь и опустил кованый засов. Потом закрыл и вторую деревянную, но толстую и обитую железом. «Теперь вы, кролики, воочию познакомитесь с прелестями выброса», — вслух произнес сталкер, хмыкнул и побежал по длинному коридору в торцевую часть здания. Нужно было проверить и, если что, закупорить все окна и двери. Спустя некоторое время, когда аномальная стихия зоны стала разрастаться и достигать апогея, и живая волна и зверя хлынула по округе, почти три десятка обитателей базы с матерной руганью и воплями ужаса бросились в разнокалиберные укрытия, пытаясь найти защиту там, в хлипких постройках. Четверо бандитов вместе с фараоном ломились в массивную дверь главного здания, но бесполезно. Сам главарь куда-то исчез после мелькнувшей в его воспаленном от гнева мозгу мысли, а остальные так и погибли под ударами выброса, обрушившегося на базу. Шрам, сдирая ногти и кожу пальцев, оторвал чугунную крышку люка и юркнул в сточный коллектор. За ним успел нырнуть бандит. Фараон в разгар пси-удара выскочил из плохо защищенного вагончика, яростно закричал, хватаясь за голову, пал на колени и стал расцарапывать физиономию. Там и сям корчились другие бандиты, выскакивающие из палаток и сарая. Один в безумстве прыгнул в цистерну, плюхнувшись в слой мазута, да там навсегда и остался. Кара небесная поразила большинство аборигенов этой локации, умерших в диких муках и конвульсиях. Джимми, отстрелявшись, бросил ненужную уже винтовку и с ранцем трэша, ножом, пистолетом и карабином углубился в сточный коллектор. Решетка подалась быстро и без взрыва. А в дециметровой толще грязи, как и предупреждал напарник, оказалась растяжка. Тонкая проволока, притопленная в дерьме, соединяла шпальный гвоздь, вбитый в соединение трубы, и гранату РГД-5. Только парень перебрался через нее аккуратно, чтобы не влипнуть, как позади него раздался грозный рык. Моментально Джимми выпростал из-под себя руку с пистолетом, навел его на источник угрозы. Дикий пес, рыча и разбрызгивая слюну, приближался к человеку. Снаружи грохотал выброс. Еще слышались далекие крики бандитов и вой мутантов. А здесь, в относительной безопасности и тишине, было как-то спокойнее, надежнее. Но вот этот хищник... «Пшел прочь! Иди отсюда!» Пес залаял, глаза его отдали нехорошим блеском. «Вали отсюда, тварь!» Джимми прицелился, раздумывая, стрелять или нет, ведь этим можно привлечь внимание врага. Хотя в такой грохот кто услышит пару выстрелов? И тут мутант взвизгнул, вывернул шею и голову, чтобы понять, кто очутился за ним позади, схватив за хвост. Джимми ахнул, увидев новую угрозу, и, скользя по грязи ботинками и локтями, пополз по коллектору глубже и дальше. Появившийся излом в немецкой каске резко выбросил руку к люку и наколол пса. Словно шашлык на шампур. Зверь заскулил, поддергался и затих. Излом отшвырнул труп мутанта позади себя. И, не отводя пристального гипнотического взгляда от новой добычи, двинулся к человеку. «Трэш!» — огласила коллектор шипение мутанта. Он обнажил обе крабовые руки, чуть развел их в стороны, коснулся костлявыми конечностями стенок трубы и, сутулившись, зашагал вперед, приближаясь к оцепеневшей от страха жертве. Ороговевшие за годы мутации руки издавали неприятный скрежет, царапая ржавый металл, демонический взгляд буквально испепелял. Джимми зажмурился и заработал локтями и ногами сильнее, булькая грязевой кашей, удаляясь от надвигающегося кошмара. И вот здесь-то судьба не оказалась злодейкой, а явила на этот раз добрый рог. Излом зацепил нижней конечностью растяжку и сделал еще два шага, прежде чем разорвавшаяся граната сорвала его с места, бросив в сторону человека уже не живой организм, а какой-то суповой набор, мешок с костями и требухой. Джимми сжался в комок, закрыв чумазое лицо руками. Но прилетевший сноп грязи, плоти и крови окатил его с ног до головы. От дикого грохота в узком пространстве его порядком оглушило. Парень застонал и стал корчиться на помойном дне коллектора, широко разевая рот и сильно зажмурившись. Шрам вздрогнул от близкого взрыва, чуть не сорвался с хлипкой лесенки, но удержался. А вот бандит, пережидавший с ней выброс, потерял опору и рухнул в няшу дерьма. Наемник разразился проклятиями и стал гадать, кого принесла нелегкая в это сборище нечистот. А мало того, кто-то закрылся внутри здания, не пуская братву в привычное надежное убежище, так еще и снаружи базы оказался враг, возможно, теперь проникший по коллектору внутрь. «Что там? Глянь!» — крикнул Шрам бандиту, сплевывающему дерьмо. «А если муты?» «Вперед, брателла! Не очкуй!» Тихо бронясь и взяв наперевес автомат, бандит поплелся в сторону, пропав из вида наемника. Тотчас раздались пистолетные выстрелы, затем сразу стон. «Вот попадалово! Вот же срань!» Шрам сжался и напрягся в ожидании противника, выдернул из кобуры пистолет и направил его вниз. Тем временем Трэш, обследуя все входы-выходы, морщась от грохота выброса и болезненно перенося его воздействие без должного снаряжения, отворил одну из кабинетных дверей. За секунду момент истины сыграл в пользу более хваткого шустрого сталкера. В скоротечной дуэли с внезапно обнаруженным врагом победил он. Но бандитов оказалось двое. Один с развороченной картечью грудной клеткой свалился в угол помещения, а другой с немым криком застрочил из автомата. Трэш прыгнул за письменный стол, бутылки на котором стали разлетаться осколками стекла от пуль напуганного уголовника. Очередной выстрел дробовика вдоль пола под столом перебил лодыжку бандита, и тот с отчаянным воплем рухнул в 5 метрах от сталкера. Трэш сноровисто перезарядил обрез последним патроном, самым засаленным и местами ржавым, осторожно выбрался из укрытия и приблизился к поверженному противнику. «Ничего личного, пацан». Боёк щелкнул впустую, выстрела не последовало. Вот же написано было на драном патроне, что нельзя им стрелять, не годится он, а все равно заряжаю, надеюсь на лучшее. Сталкер бросил обрез на раскладушку в углу кабинета, стал вытягивать со спины волк, но заметил опрокинутую врагом гадюку. Поднял и направил на дергающегося в судорогах худого невысокого бандита, того, что выходил из комнаты допроса последним. Антип, кажется. Уголовник часто-часто закивал, бледнее на глазах, но не отнимая окровавленных рук от разбитой картечью лодыжки. «Как там у вас считается? Самая позорная смерть от своего ствола?» На невозмутимом сером лице сталкера ни один мускул не шевельнулся. «Дык, это не я! Это он! Шрам! Это все!» «Ну-ну, это все шрам! Конечно!» Автомат выдал короткую очередь, и бандит затих. Трэш вздохнул, выщелкнул магазин, посмотрел на оставшиеся в нем патроны, будто бы мог определить, сколько их еще там. Задумчивый и сосредоточенный, постоянно вздрагивающий от частых перепадов давления выброса, он закрыл дверцу на щеколду и стал собирать трофеи на столе. Движения его были четкие, выверенные, будто всю жизнь только этим и занимался. Наверху послышались возбужденные голоса. Он понял, что на втором этаже еще остался кто-то из бандитов. Нужно было срочно зачистить здание изнутри, пока выброс наводил порядок снаружи. «Как там мой напарничек? Поди в коллекторе ползает, пережидает. Как утихнет, сгоняю, вытащу пацака». В выдвижном ящике стола оказался ПБ с 3 запасными магазинами и картонной коробкой патронов. К гадюке имелись 2 магазина, а еще в арсенале оказались АК-47 с 2 БК к нему, ПМ и граната F1, волк на спине сталкера и этот неликвидный обрез в придачу. Все. «Мдя, кто же вас, бедолаг, таким старьем снабжает? Неужто вояки и пепеловцы не могли одолеть базу, защищаемую такими отбросами? Или не хотели?» Трэш задумался, потрогал скулу, нывшую после удара одного из бандитов. «Там, в допросной комнате». Снял с вешалки короткий дермантиновый плащ, критически осмотрел его, сморщился, затем вывернул наизнанку и надел. Плащ из черного превратился в бежевый. Теперь аптечки. Приняв внутрь пару пилюль от псевоздействия, а заодно и от мигрени, часто вызываемой выбросами, сталкер запил все водой, сунул в рот сухарь и вышел из кабинета, осторожно бросая короткие рваные взгляды по сторонам. На лестнице ему попался бандит с вепрем, мгновенный выстрел из Макарова, и бедолага кубарем покатился по ступенькам вниз, а на втором этаже в коридор выскочил очередной отморозок, которого остановили 2 пули ПМа. Прихватив на плечо трофейный калаш, Трэш миновал 3 кабинета и закуток в конце этажа. Там располагалась закрытая на 5 замков оружейная комната бандитов, возле которой в боевой позе притих амбал в спортивном костюме с надписью «Пума». Брошенная за угол, не взведенная с чекой на месте, граната произвела нужный эффект. Бандит распластался на полу в метре от вертящейся на линолеуме лимонки. Сталкер ногой наступил на нее, выстрелил из ПМ в затылок врага. Поднял гранату и, скользнув оценивающим взглядом по коптерке, пошел прочь. Ничего личного. Вскоре здание было зачищено от врага, 6 трупов в нем, 19 снаружи, включая фараона. Выброс растворился во времени и пространстве, оставив в зоне сотню трупов, мутантов и людей. Открыв люк, Трэш застыл в горьком недоумении. Внизу лежал Джимми. Мертвый Джимми. Сталкер бросился вниз, чуть не упал, скользя в грязи, а на глаза навернулись слезы. «Кто?» В голове колокольным набатом затряслись мозги, виски застучали, а нахлынули чередующие друг друга мысли. «Кто? Зачем? Откуда?» В коллекторе при беглом осмотре оказались труп бандита и останки излома, а еще кровавый след, принадлежащий третьему лицу. Не Димычу. Почему-то первое и единственное слово, пришедшее на ум, стало «шрам». «Шрам! Точно! Где он?» Сталкер выволок тело товарища из коллектора и потащил его за шкирку между деревьев, трупов мутантов и бандитов, сгинувших во время выброса. Держа наготове автоматы, внимательно оглядываясь, достиг кирпичного здания. Оставил мертвого напарника возле крыльца, тихо проник внутрь, словно спецназовец. Осмотр здания, как и всей территории базы, не принес успеха. Трэш вернулся к Джимми, присел, изучил раны на его теле. Смертельным оказалось пулевое отверстие в шее под ухом, хотя были еще ранены нога и обе руки. Пистолет парня оказался пуст, значит, весь магазин израсходовал, обороняясь. На перезарядке его испеленал этот некто. В руке мертвой хваткой оказался зажат запасной магазин. Шрам вышел из-за угла здания неожиданно для себя и противника. С перетянутым ремнем бедром, измазанный вонючей грязи коллектора, уставший и злой. И увидел Трэша. Их взгляды встретились. «Твою мать! Сука!» Выстрелы раздались одновременно. Оба были профессионалами, оба моментально среагировали, ретируясь и открывая огонь. И оба ненавидели друг друга. В сталкера попали две пули. Одна в коробку с трофейным пистолетом, который деформировался, но спас нового хозяина. Другая рванула бедро, оставив в нем приличную борозду. Трэш шлепнулся за распахнутой дверью и застонал от боли. Так сильно, что чуть не взвыл на весь лес. Шрам склопотал только одну пулю, но в щеку на вылет. Губа оказалась порванной, щека пробитой, лицо изуродованным. Кровь хлынула и наружу, и внутрь рта, голова раскололась от дикой боли. Наемник замычал, вставая после прыжка и падения за угол, заковылял к дальнему углу здания. Он никак не ожидал увидеть живым проклятого сталкера, которому сам всадил в грудь пару картечных зарядов. Более того, он пребывал в великом шоке от обнаружения его целым и невредимым. Но сейчас-то, кажется, пули достигли цели. Вслед ему затрещал автомат, но трофейная гадюка со сбитой мушкой била недалеко и неприцельно. Шрам, с трудом превозмогая боль, скрылся сначала за цистернами, а потом и вовсе покинул базу. Он понял, что его ярый враг жив и теперь точно не отстанет. А посему нужно немедленно и очень быстро покинуть это злосчастное место, запутать следы и уходить? Куда? Конечно же, к своим, совсем недобрым, но сильным знакомым. Теперь только к ним. Трэш, лежа на асфальте, в бессильной злобе стал стучать автоматом по стене, сломав рукоятку и окончательно добив мушку. Отпрянул за угол, вытянул ноги, выудил со спины волк и так сидел некоторое время, вслушиваясь в шум деревьев и скрип пожарной вышки. А еще мысленно боролся с болью и физической, и моральной. Потому что от него снова ушел тот, кто теперь являлся не только носителем важной информации, но и источником зла и несчастья. И сейчас, сию минуту, сталкер окончательно понял и решил для себя, что будет преследовать и искать этого негодяя хоть всю жизнь, до изнеможения, до последнего вздоха. Прибывший на базу примерно через пару часов квад группировки «Пепел» обнаружил четверть сотни трупов бандитов, разложенных в ряд, без оружия, снаряжения, походного скарба, в том числе фараона с окровавленным лицом, разодранным почти до неузнаваемости. Бойцы переглянулись. Главное здание оказалось закрыто на все запоры и замки. В щели двери торчала записка. «Новая локация берлога. Отныне и навсегда. Владелец Кузбасс. Вход на территорию без ведома хозяина запрещен». Пепеловцы снова обменялись недоуменными взглядами. Их командир хмыкнул и покачал головой. «Вот дела!» Затем в КПК каждого стали раздаваться зумеры и писки, извещая сначала о главном событии дня, а уж потом и о последовавших за ним комментариях. «База бандитов на северо-востоке зоны больше не существует. Локация ликвидирована. Фараон уничтожен. Это было чисто мое решение. Никого винить не нужно. Просьба модератору стереть с карты прежнее название и нанести новое — берлога. Теперь это вотчина Кузбасса. Права на берлогу я передаю ему. Трэш. Погиб мой друг Джимми, имя Дмитрий. Если кто знает, как связаться с его родственниками на Большой Земле, сообщите. Очень прошу. Могила Джимми рядом с берлогой. Его убил Шрам. Все тот же Шрам, который похитил Ростика, сына Мамонта, который убил трех сталкеров, тот, что имел связи с фараоном, а теперь уходит на север. Иду за ним, и я не отступлюсь. Трэш». «О как! Ни хрена себе расклад! Респект тебе, сталкер! Космос!» «Вот это оборот! Вот это красава! Меняю свое мнение о сталкере. Трэш, жги дальше! Всыпь этим бандюганам по самой неболой. Злюка. Пасть свою закрой, за базар ответишь. И ваш трэш-хрэш тоже теперь покойничек. Сто пудов. Сурок. Я сейчас всяких там сурков-сусликов в бан на месяц закину. Насчет локации понял, в нашу коллективы, в глобалку и топа. Берлога так берлога. Право обладателем за нашу Кузбасса. Я нейтрал, но трэшу зачет. Напомнил мне чистильщика. Был такой, кто помнит? Модератор. А мне черного сталкера напомнил. Только этот все огасил, и плохих, и хороших. Я чудом ноги унес. Как же, помню. Трэшу уважуха. Зверь. Заказ на трэша снимается. Он лечит зону и преследует крысу. Всем, кто что-то знает про Шрама, просьба оказать сталкеру содействие. Вознаграждение гарантируется. Кузбасс. Ясен перец. Бармен ща дифирамбы петь будет. Берлога-то его стало. Я охренею. Вот раскладуха. Бисквит. Заказ на трэша снимаю, но за информацию о нем и его местонахождении оплату гарантирую. Бугаенко. А я знаю, где он. А хрен кому скажу. Сами ищите. Пузырь. Хитер-бобер. А мы его не там ищем, сука. Поводырь. Капец фараону. Одним гандоном меньше в зоне стало. Туда ему и дорога. Фига. Поводырь, ты че, лох? Твоя ищейка нюх потеряла. Вот, ржачка, мрак. Реально, Топорков. Я тут одну инфу нарыл, могу с модератором поделиться. Воякам хрен продам. Колено. Бисквит, больше в бар ни ногой. Ты мне не нравишься, Кузбасс. Трэш, отзовись в личку, напиши мне. Ищу тебя, Корсар. А я заказ не снимаю. Кто поймает этого говнюка, тому ОЦ Гроза и артефакт Медуза. У меня свои с ним счеты. Мамонт. Слышь, Мамонт, прибереги Грозу для сталкера. Он сам за ней придет. Помяни мое слово, козел. Аноним.